Глава 12. Я привел с собой двоих казаков, которые уже прошли весь свой походный путь от истоков его до могильных насыпей. Теперь нам осталось принять свою смерть, как надлежит принимать ее истинным рыцарем Сечи, не легкой добычей польских гусар, а во славу казачьего братства. Оставив небольшой огражденный повозками лагерь, в котором он обучал своих разведчиков основам пластунского искусства да умению переодеваться и перевоплощаться, Урбач с удивлением осмотрел невесть откуда свалившееся на него пополнение. Всем троим за 50, жилистые морщинистые шеи, исполосованные шрамами и глубокими бороздами морщин лица, придевшие чубы оселедцы, последнее и единственное отличие, удостоверявшее их принадлежность к степному рыцарскому ордену, к воинской аристократии. «А мог бы ты втолковать мне попроще, кого собрал, почему привел? А коли ж привел, то почему ко мне?» — обратился он. «Зимников сошлись, султан-паша Заморский. Думали, дозимуем свое, а тут война. Тебя как в курене твоем сечевом звали, казак?» «Галаганом», — ответил предводитель странствующих воинов-полустарцев, еще довольно крепкий мужик с обожженной левой щекой и подозрительным шрамом на челе, очень похожим на изуродованное клеймо. Примечание. В основе этого образа историческая личность, мужественный воин Никита Галаган, чей жертвенный подвиг по существу решил исход всей Корсунской битвы, которая принесла казакам одну из самых славных побед в истории национально-освободительной войны 1648-1654 годов. Конец примечания. Широкоскулый, со вздернутым подбородком и спокойным, взвешенным взглядом, он почему-то сразу же показался Урбачу человеком с крепкими нервами и мужественным нравом. «Да надежные они вояки! Принимай, принимай, Урбач! Это наши ангелы смерти!» — посоветовал приведший казаков к этому секретному, выстроенному посреди леса лагерю, сотник Савур. «Потом спасибо скажешь, что к тебе направил!» Сотник отсалютовал саблей и, лихо развернув коня, умчался редколесьем в сторону основного стана. «Так мог бы ты втолковать мне, серому рубаке, как-нибудь попроще, за что Савур прозвал вас ангелами смерти?» — обратился Урбач к Галагану. «А мог бы назвать и ангелами спасения», — молвил худощавый приземистый сечевик, одетый, как и Галаган, вывернутый овчиной наружу безрукавный тулуп. И тут же назвал себя. «Огирем? Жеребцом, то есть, кличут?» «Да только отжеребцевал я свое». «Смерть в постели да во хворях для казака такая же постыдная, как смерть по атаманскому присуду», — вновь взял слово Галаган. «Одни из нас уходят в монастыри отмаливать неотмаливаемые, другие грешат, пропивая свою старость вместе с последними шароварами и краденными седлами в шинках, третьи бросаются в первых рядах под татарские сабли. Мы же, грешные, недомученные, сотворив промеж собою совет, решили принять достойную нас и сечевого братства смерть, вводя врагов наших в гетманский блуд». Урбач очумело повертел головой, пытаясь хотя бы в этот раз пробиться к истинному смыслу его слов, но понять, что такое гетманский блуд, так и не сумел. «Видно, что не из сечевиков», — мягко укорил его Огир. «Традиция такая, древняя, как само братство наше. Когда нужно ввести врага в блуд, выбирают охочих, которые бы, поддавшись турку, поляку или татарину, попали ему в руки». «Обожгло, Огир, обожгло», — подтвердил Рубач, — «теперь кое-что проясняется. И там уже под пытками лютыми так сираскирам вражьим мозги затемнить, чтобы в страхе они начали думать не о том, как бы казаков изрубить, а как бы самим душу свою спасти. Но тут особый талант нужен. Не каждый, даже пытки мучения приняв, сможет довести это дело до ума», — вклинился третий смертник, назвавшийся Остюком, возможно, наиболее древний из них, с искореженной кистью левой руки. «Тут ведьмячьим глазом гляди. Чтобы врага в блуд ввести, Да придурь, напуская на себя, как на местечкового юродивого. Чтоб когда надо и слезу упустил, и полу халата турецкого поцеловал, и трусом последним у ног Мурзы Перекопского отползал. Правда, хитрость свою потом, так или иначе, а на колу сидя, восхвалять приходится, — завершил за него Галаган. Но когда видишь, как войско вражье от лжи твоей по степи мечется, в засаду попадая, и на колу плясать хочется, султан-паша Заморский. Урбач усадил всех ангелов смерти на ствол поваленного клена, сам уселся на полуистлевший пень напротив них и несколько минут молчал, ни на кого из пришлых не глядя. «Но вы же понимаете, что такие казаки-смертники нам обязательно понадобятся», — наконец молвил он, из-под лобья прохаживаясь пытливым взором по напряженным лицам отставных запорожцев. «Что ж тут не понять, султан-паша Заморский?» — спокойно заверил его Галаган. «И что идти в таком случае придется вам?» «Так ведь на то и обрекаем себя, во спасение всех невысвеченных в храмах святых душ наших, и в благодарность тем сечевикам, что полегли во времена прошлые, овеяв нас, потомков, славой своих побед. Говоришь ты, отец, как проповедь читаешь. Но война, которую мы затеяли, это вам не налет на польский обоз. Голов и сабель поляжет немало. Поэтому мой вам совет — найдите себе хороший зимник, где каждый курень, что келья монастырская, а еще лучше идите на волость, да счастливьте осенней радостью трех вдов казачьих». Ангелы смерти красноречиво переглянулись, всем своим видом демонстрируя абсолютное разочарование. «Видать, не к тому сотнику привел нас Савур», — извиняюще молвил Огир, взглянув сначала на Урбача, а затем на своих товарищей. «Правду говорят, казак не из сабли и оселеца высвячивается, а из традиции сечи запорожской», — объяснил Остюк, поднимаясь, ибо дальше ему здесь делать было нечего. «Нужно идти к гетману Хмелю», — поддержал их Галаган. «Тут хотя бы поймет, о чем мы с ним говорим». Старые казаки с покровительственной грустью взглянули на Урбача, недовольно покряхтели и, размяв прокуренными пальцами табак в трубках, пошли искать правды у Хмеля, как на казачий лад именовали они Хмельницкого. «Хотел бы я видеть, как кто-нибудь из вас хотя бы 5 минут под каленым железом, под обручами или на дыбе продержится», — с вызовом бросил им вслед Урбач. Ангелы смерти остановились и вновь переглянулись. Им показалось, что наконец-то сотник созрел для серьезного разговора. Не спеша, с достоинством вернулись к поваленному клену. «А вот эти раны Господни», — указал Остюк на изувеченную руку и глубокий шрам, идущий от затылка до сонной артерии, которого Урбач раньше не замечал, — «от вдовьих ласк, по-твоему, происходит, что ли? Если который из нас не выдержит и умрет под пытками, то умрет, сказав все, что нужно было сказать. Слово смертника, оно как расплавленная смола, до мозгов прожигает». «Наверное, так оно и есть», — сдержанно признал его правоту сотник. А предводитель этих смертников, Галаган, ничего не стал предполагать и объяснять, уверенно подошел к костру, на котором обволакивался дымом и копотью, видавший виды походный котел, извлек из него ветку с раскаленной головешкой и приложил к тыльной стороне ладони. Незаметно подступив поближе к нему, Урбач почувствовал запах сжженного тела и с удивлением увидел, что лицо казака остается таким же невозмутимым, как и до этого самосожжения. Пожалев ангела смерти, сотник отвел его руку с головешкой и взглянул на рану. Галаган прожег себя почти до кости, но держался при этом мужественно. «Простите, отцы казаки, всяк по себе сапоги меряет. Лично я к огню и прочим пыткам не очень-то охоч, потому и не верится. Но, коли ж такие люди у нас появились, мыслю, что нужно нам создать отдельный курень, который будет состоять из ангелов смерти, характерников, лазутчиков и казачьих лекарей. А чтобы не ошибиться при отборе, каждого, желающего стать ангелом смерти, станем подвергать испытанию кровавой пыткой, огнем и словом, а еще способностью на гетманский блуд. — Без этого нельзя, — согласился Огир. — Ты уж извини, что Галаган босыми пятками по огню не прошелся. Однако поверь, что он и по жару, как по иерусалимским камням, ступает. — А ты, Стюк, говоришь, что Савур не к тому сотнику привел султан-паша Заморский, — невозмутимо подвел итог их недолгим переговорам Галаган, не желая, чтобы побратимы и дальше топтались по его ранам и достоинствам. — Сотник как раз тот, который нужен. Просто мы к нему не с той стороны подступались. — Сотник, несомненно, тот, в этом можете не сомневаться, — многозначительно пообещал Урбач. — Была бы спина казачья пошире, а мастера дарить красные ленты в польском лагере всегда найдутся. Примечание. Дарить красные ленты на жестоком жаргоне казаков означало вырезать полосы кожи на теле. Одна из пыток, которой обычно подвергали поляки плененных казаков, прежде чем четвертовать. Конец примечания.